Глава 37. Он заметался по номеру в поисках укрытия. Узкий балкон не спасет, там проще упасть, чем спрятаться. Выбора нет, придется впустить Бориса. Максим открыл дверь, Павловский его оттолкнул, и он резко отшатнулся, чтобы не получить удар створкой по носу. «Следил за мной!» — рыкнул Борис. Глаза напарника злобно горели. Вытянув руки, он надвинулся на Мансо, схватил его за горло, и оба рухнули на пол. Ковер смягчил падение. Павловский надавил сильнее, Максим высунул язык в тщетной попытке сделать прощальный глоток воздуха. Безумец хищно оскалился, в уголках губ выступила пена. «Он меня убьет!» «Ты крот! Чертов проклятый крот!» — прорычал Верзила в новом приступе ярости. Борис использовал преимущество неожиданности, и вдобавок он был гораздо массивнее коллеги, так что у того не было ни малейшего шанса. Обычно Максим мог противостоять напарнику, последняя драка это доказала, но сейчас оказался бессилен. Зрение слабело, Максим терял сознание. «Я не могу дышать!» Павловский вдруг осознал, что зашел слишком далеко, ослабил нажим и вскочил на ноги. Кислород снова начал поступать в мозг, Максим сел, отодвинулся как можно дальше, расправил грудь, прислонился к стене и принялся растирать шею. Сиплый звук, вырвавшийся из горла, успокоил его. «Еще поживем». «Что тут такое, Максим? Здесь ты встречаешься с Зиглер и ее бандой?» — рыкнул Борис, выглядевший очень грозно. Максим покачал головой, а напарник беззвучно выругался, повернулся, чтобы захлопнуть дверь, и медленно, неслышными шагами вернулся в комнату. Он сел на кровать, поставил локти на колени, подпер голову ладонями и долго молча смотрел на Максима. «Я не крот, Борис». «Именно так сказал бы гнилой предатель», — сквозь зубы бросил тот. «Но я знаю, кто крот. Скажу тебе, и забудем обо всем, что здесь произошло». Борис нахмурился, обдумывая предложение. «Тебе конец. Признайся и давай с этим покончим». Максим с трудом сглотнул и ответил. «Я преподнесу тебе крота на блюдечке, и мы, как ни в чем не бывало, вернемся в отдел. Возможно, с этим ты и впрямь сумеешь сойти за шефа бригады, и отец будет, наконец, по праву тобой гордиться». Услышав эти слова, Борис напрягся. Его глаза метали молнии, но в глубине плескался страх, а воротник рубашки вздрагивал в такт биению сердца. Максим попал точно в цель. «Слушай, Борис, у каждого из нас есть свои секреты и свои причины. И я понимаю, зачем ты сказал родителям о повышении. Хотел, чтобы отец ушел с мыслью... «Как ты узнал?» Борис вскочил, глаза у него увлажнились. «Крот — это Алмейда!» Макс сознательно проигнорировал вопрос напарника. «Откуда мне знать, что ты не врешь?» «Я специально распространил дезинформацию о расследовании, якобы конфиденциальные сведения. Для каждого из вас была своя версия истории, в каждой я менял одну деталь, так называемое прошлое биологического отца Виктории Савиньи. На следующее утро из заголовков на первой полосе газет я узнал имя крота». Борис вроде бы взял себя в руки и задал следующий вопрос. «А что ты забыл здесь, Максим?» И он посмотрел в глаза напарнику. «Это номер нашего задержанного». «Чтоб ты провалился!» Павловский стукнул кулаком по ладони. «У меня есть все основания считать, что Энцо Климан связан с Викторией. Но если дожидаться, когда эксперты подтвердят мою правоту и передадут дело коллегам, истечет срок задержания, и Климан выйдет на свободу». «Что это меняет?» «Если этот человек окажется на свободе, Виктория будет в большой опасности». Борис наморщил нос и прищурился. Максим достал из внутреннего кармана полироидный снимок и помахал им перед лицом напарника. «Объясню тебе мою теорию, Борис, но пообещай, что дашь мне довести дело до конца. Если ничего не выйдет, сдашь нас обоих, и Алмейду, и меня. Знаешь, что бывает с легавыми, сдающими коллег». «Ты не хочешь навести порядок в хозяйстве?» Борис отвернулся, скрипнув зубами, выдержал долгую паузу и, наконец, произнес. «Предупреждаю, если твоя гипотеза окажется фуфлом, для тебя начнется долгий путь в ад». Максим поднес фотографию к лицу Павловски и указал пальцем на предмет, который тот мгновенно узнал.